Ну уж нет, орудийные системы на Лаке уже были собраны, поэтому тонкий голубой луч перечеркнул построение мелких кораблей Нарнов, вызвав череду взрывов. Гоняться за разлетающимися от уничтоженных собратьев истребителями я не стал. Пусть летят, все равно, не факт, что они смогут куда-то отсюда добраться. Так что я перевел свое внимание на десантные крейсеры, пытающиеся уйти. Не с нашей разницей в скорости им убегать. Хм, а почему они ломанулись к зоне перехода? Не рискуют сами открывать воронку? Ах да, во время гиперпрыжка по местной технологии корабль некоторое время остается чуть ли не совсем без энергии. И разрушить открытую воронку теоретически возможно. Но зато считается дурным тоном уничтожать стационарную зону перехода, что-то вроде... потому что общественное мнение не одобрит. Ну, их право. Два прицельных выстрела разрушили кораблям двигатели, оставив их вспыхивать взрывами и дрейфовать рядом с такой желанной, но уже такой недостижимой зоной перехода. Но, пока я занимался крейсерами, несколько нарнских истребителей все-таки успели проскользнуть к зоне перехода и уйти в гиперпространство, укрывшись среди обломков одного из десантных кораблей. Ладно, думаю, это не смертельно. Все-таки я не ставил себе целью устраивать тут геноцид, да и потом, ну привели бы они помощь, так мне же лучше. Кто в здравом уме откажется от бесплатных дополнительных ресурсов, особенно когда они нужны? Так, теперь можно спокойно заняться делом. Пауки в захваченных кораблях начинают основательную работу по поглощению материалов и изучению технологий. От моего корабля отделяются еще две торпеды к подбитым транспортам. И одна группа репликаторов в форме корабля-паука с командой собрать и переработать обломки от уничтоженных кораблей. А то, что осталось от Лаки после всех ужатий, неторопливо направляется к ближайшей орбитальной станции. Грех оставлять столько ресурсов. Станции оказались пустыми, нарны, захватив власть в системе, просто перевели их на автоматическую работу, оставив только функции передачи данных от сенсоров, а персонал спустили в колонию. Так что, репликаторы корпуса Лаки безо всяких препятствий разбирали их конструкции, скачивали все данные бортовых журналов, и затем корабль летел к следующей цели. На все про все ушло 12 часов 47 минут 13 секунд, после чего окружающее пространство Рагиштри было вычищено так, словно тут и не было никаких боевых действий, орбитальных станций и вообще, чего бы то ни было. В колонию, на поверхность планеты, я умышленно не спускался. Послушал немного панику в эфире и решил не связываться, пусть нарны с центаврианами сами разбираются. Флот был готов к отбытию из этой системы. Я же, как раз, сверившись с навигационными картами Вавилона, присмотрел себе систему, богатую ресурсами, пригодными для дальнейшего воспроизводства репликаторов и строительства кораблей. Причем, что самое главное, с пометкой «неперспективное», ввиду трудностей добычи ресурсов. Но ведь это с людскими технологиями не перспективно. А для репликаторов, это готовый склад стройматериалов. Получив команду, все репликаторы в системе направились к Лаке, образуя собой один общий корабль с моим в центре. Перед кораблем на долю секунды распахнулась гиперокна, и орбита Рагиштри опустела. Интерлюдия. Заседание консультативного совета галактических федераций объявляю открытым. Лейтенант Иванова обвела недовольным взглядом собравшихся послов. Нам предстоит проголосовать по вопросу о санкциях против режима Нарна. Установим ли мы блокаду или... Прошу слова. В зал совета стремительно вошел посол ГКР. Посол ГКР, хочу напомнить совету, что до вторжения Республики Центавр в наш сектор, снова перебил он председателя, и установления столетней тирании, Рагиштри был колонией Нарнов. Так что, мы всего лишь изгнали захватчиков и вернули свою собственность. Посол, мы признаем первичное право. Взяла слово Делин, но согласитесь, Рагиштри уже больше века принадлежит Центавру. Начинать войну из-за старых распри, к чему это приведет? Вы нападете, убьете центавриан, захватите их планеты. Они нападут, убьют вас, вернут свои планеты, и так далее. И снова и снова. Это порочный круг, это справедливость. Мы не стремимся к войне. Нашей целью было освобождение колонии Рагиштри. Бой начали не мы. И у нас есть тому доказательства. Доказательства, не выдержал Ланда, вскакивая со своего места. Какие доказательства могут оправдывать это вероломное нападение? Да, доказательства. Посмотрим прямую трансляцию со станции Рагиштри. Это разрешит все наши споры. Прошу внимания на экран. На лицах членов совета расцвело удивление, но все они повернули головы к монитору на стене. Изображение моргнуло, и в кадре показался молодой центаврианин с усталым лицом. Меня зовут Карн Моллари. Я являюсь научным координатором сельскохозяйственной колонии Рагиштри. Ошарашенный Ланда вскочил со своего места, не веря своим глазам. А я бы добавил, что это племянник уважаемого посла Ланда Моллари, ехидно вставил комментарий Гекар. Последние полгода на станции имели место стычки, продолжал тем временем Карн, вызванные конфликтами среди колонистов. Мы неоднократно обращались за помощью к премьеру, но не получили ответа. В условиях хаоса и анархии, административный совет станции Рагиштри обратился за помощью к режиму Нарна. Это ложь. Ланда от волнения даже вышел на середину зала, начав жестикулировать. Мы по доброй воле выбрали союз с правительством Нарна. Разумеется, мы сохраним прочные связи. Мы атакованы. Тревога. Карн испуганно обернулся, а в кадр вбежал солдат Нарн, взволнованно махая руками. На нас напали. Вот тут к экрану подскочил уже и Гекар. Племянника Ланда увели из кадра, явно проводя массовую эвакуацию объекта, на котором проходила съемка. А еще через несколько секунд сигнал прервался, оставив только помехи обрыва связи. Что это? Карн, на Моллари было боязно смотреть, так он побледнел, вглядываясь в монитор. Гекар выглядел не намного лучше, поражая всех окружающих выражением крайнего удивления и ошарашенности на лице. Впрочем, непонимание и удивление присутствовало и на лицах остальных членов совета. Послы, первой с собой совладал Аделин. Думаю, теперь выявление виноватых не самое главное. Нам необходимо выяснить, что случилось на Рагиштри, что с мирным населением. Ясно, что с потерянным видом Ланда опустился на свое место. Это все Нарны, это провокация. Протестую. Вы же видели, на нас тоже напали, воскликнул Гекар. Послы, успокойтесь. Пока рано говорить что-то определенное. Посол Моллари, Ланда. А, да, свяжитесь с правительством Центавра. Необходимо отправить туда корабли, выяснить, что произошло. И, Гекар, вы тоже свяжитесь с Нарном, там были ваши люди. Если они живы, необходимо их эвакуировать. Мы не допустим корабли Нарнов на нашу территорию. Ланда, если вам будет спокойнее, Минбар тоже отправит свой корабль, чтобы помочь с расследованием и чтобы не допустить конфликта. В таком случае, взяла слово лейтенант Иванова, объявляю перерыв. Совет соберется завтра, когда мы получим новую информацию из системы Рагиштри. Это возмутительно. Сначала нападение на нашу колонию, а теперь флот, отправленный туда для выяснения ситуации, сообщает, что вся космическая инфраструктура колонии уничтожена. Ни одной станции, ни одного корабля. И Нарны. Что Нарны? В зал совета вошел сосредоточенный, обеспокоенный посол Гекар. Толпа Нарнов, ехидно ответил Ланда, шатающаяся по поверхности Рагиштри и утверждающая, что они были атакованы неизвестным невидимым врагом и были вынуждены эвакуироваться на поверхность планеты. Посол Моллари, не лучшее время для шуток, как мне кажется. Огромным усилием воли Гекар удержался от более резких высказываний. Нарн потерял большое количество кораблей, а это воздаяние. Торжествующим тоном воскликнул Моллари, вскакивая и потрясая пальцем перед носом Нарна. Считайте, что это возмездие со стороны Вселенной. Вы вероломно напали на нашу колонию, и где ваш флот теперь? Все, что от него осталось, это горстка Нарнов, застрявших на планете. Знаете, Гекар, улыбнулся Центаврианин, мы даже не будем препятствовать эвакуации ваших людей. Забирайте Нарнов. Это послужит вам хорошим уроком. Послы, лейтенант Иванова, выполняющая обязанности председателя совета, попыталась угомонить разоравшихся представителей двух непримиримых народов. Донесите уже до совета, что именно произошло на этой колонии. Мы только что получили донесение от наших кораблей. Теперь, получив возможность поиздеваться над Нарном, Ланда с удовольствием взял слово. Вокруг Рагиштри располагались несколько научно-исследовательских орбитальных станций, по совместительству служащих для наблюдения за пространством. Прибыв на место, мы не обнаружили никаких следов. В смысле, нападавшие скрылись, не поняла Иванова. Нет, скривился Гекар, беря слово, вокруг планеты не было ничего, только пустой космос. Ни обломков, ни кораблей Нарна, ни орбитальных станций. Кто-то или что-то пришло, оставшись незамеченным. А наши корабли растворились в пространстве, не успев послать ни единого сигнала. Та же участь постигла и наши станции, вклинился Ланда. А что стало с экипажами? Хвала Всевышнему. Экипажи орбитальных станций были высланы Нарнами на поверхность планеты, так что все живы. А вот для вас, Гекар, все не так радужно. Не знаю, сколько кораблей вы потеряли, но в системе остались считанные нарны. Моллари, ничего не знаю. Это возмездие, Гекар. Как вы там сказали, это справедливость. Не так ли? С этими словами, посол Центавра развернулся и покинул зал совета, улыбаясь и напевая себе под нос веселую песенку. Посол, Вир Котта, напряженно ожидавший результатов заседания, от неожиданности чуть не свалился с дивана на пол, когда его начальник, сияя, словно начищенный центаврианский дукат, влетел в свои покои. Что они сказали? Что выяснилось? Вир серьезно посмотрел на него. Ланда, на Рагиштри действительно напали, причем дважды. Сначала нарны, а потом этих наглых сумчатых поставили на место. Но, кто? Не знаю, Вир, но колония снова наша, хоть мы и потеряли 5 орбитальных станций. Посол Центавра пружинистой походкой прошел к бару и, выбрав самое лучшее вино, опрокинул с половину бутылки в большую золотую чашу и гордо осушил. 5 станций, их уничтожили нарны, взволнованно подвинулся ближе молодой аристократ. Нет, настроение Ланды не подумало падать. Нарны, оставшиеся в колонии, утверждают, что захватили их в целости. Карн это тоже подтвердил. Значит, да-да, хватит уже отравлять мне момент своей постной рожей, демонстративно скривился Моллари, бери бокал и иди сюда, мы будем праздновать. Но, Ланда, они же уничтожили наши станции. К черту станции, Вир. Бушующий посол сам прошел к помощнику и впихнул в руки наполненный бокал, тут же подавая пример, что нужно делать с содержимым, отпивая из удерживаемого во второй руке. Там все равно было одно старье времен оккупации Нарна. Главное, Моллари воздел руку с бокалом к потолку и устремил взгляд куда-то в пространство невидимых другим фантазий. Главное, Вир, это то, что они надрали задницы этим заносчивым, грязным варварам. И я выпью за это. Мы выпьем, Вир, но пей. Командный голос старшего центаврианина, в сочетании с отеческим хлопком по спине, мгновенно заставил Котта спрятать нос в чашу. «За тех, кто спас нашу колонию», — торжественно провозгласил Ландаи, на мгновение уставившись задумчивым взглядом перед собой, шепотом дополнил, кем бы они ни были, конец интерлюдии. Что ж, думаю, произошедшее с колонией Центавра заставит задуматься не только ее нынешних хозяев, но и весь совет на Вавилоне 5. Я был реалистом и прекрасно понимал, что совсем незаметными мои действия там пройти не могли, даже устрой я полную зачистку свидетелей. Потому в мои цели это и не входило. Мне в любом случае беспокоиться было ни о чем. Без прямого вмешательства в Орлана или теней местные расы мне не опасны, трофей данный факт наглядно подтвердили. Если Вавилон 5 еще можно было рассматривать как образец отсталых технологий, не менее отсталой расы, то нарны уже были более серьезной лошадкой. Именно они некогда продали Земле наиболее совершенные оружейные технологии, доступные, на тот момент, ее флоту. Они же заправляют львиной долей как легального, так и нелегального рынка оружия галактики. У них официально, третий по силе военный флот галактики, уступающий только Варлану и Минбару. И наконец, они настолько в себе уверены, что прямо сейчас, фактически, объявили войну Центавру, который, несмотря на сильнейший упадок, как политический, так и вообще, остается местной сверхдержавой с весьма и весьма развитым по местным меркам уровнем технологий. И вот, изучив их суда, я пришел к выводу, что угрозы, как таковой, они мне не представляют. У них банально не было систем вооружения, способных повредить репликаторному кораблю. Даже отключи он щиты, блоки просто поглотит направленную на них энергию. Если же вспомнить о наличии у меня телепортационных технологий Асгардов и полном отсутствии щитов у местных, в общем, ныкаться под веником, боясь даже пискнуть, мне не приходилось. К тому же, на Вавилоне осталась куча младших репликаторов, сейчас активно, хоть и аккуратно плодящихся в технических переходах станции и встраивающихся в линии управления. Случись что, я узнаю об этом сразу, вот только доберутся мои сородичи до защищенных линий связи, так чтобы это осталось незамеченным. Они бы и уже добрались, поставь я такую задачу в категорию приоритетных, но я не видел смысла спешить. Пусть размножатся спокойно, это важнее. Так что, с чистой совестью добравшись до присмотренной системы с богатым металлами пояса астероидов, я послал часть репликаторов на добычу ресурсов. Все-таки, планета планетой, а астероиды это реально чуть ли не готовый склад материалов, добывать которые трудно только для обычных разумных. Выбор именно этой конкретной планетарной системы был обоснован несколькими причинами. Во-первых, тут было 10 планет, ни одна из которых, в чистом виде, не была пригодна для жизни большинства рас галактики. А терраформирование все-таки вещь крайне затратная, особенно, когда есть множество куда более гостеприимных небесных тел. Во-вторых, тут было обширное поле астероидов, на многих из которых, согласно базе данных, был обнаружен кванти-40, сверхтяжелое вещество, до забавного похожее на наквадрию. Физически свойства немного отличались, но не столь критично, чтобы я не смог к этому приспособиться. Вообще интересно, в галактике Ида, родной галактике Асгардов, а также в Млечном Пути той же реальности, наквадрия в чистом виде не встречалась, был только на квадах, куда более стабильное, но и менее энергоемкое вещество, а тут вот наоборот. Очень интересный феномен, если судить по знаниям меня репликатора в области теории образования планетарных систем. Ну и, в-третьих, в этой системе не было зоны перехода, а значит, шансы встретить тут неожиданных гостей крайне малы. В общем, у меня было и время, и причины довольно основательно окопаться в этой системе и начать обустраивать, если не базу, то, как минимум, форпост для будущих действий. Заодно, продумаю, что именно мне делать с грядущими событиями. Окрутиться мне придется знатно, все-таки канон этой вселенной я не знаю от слова совсем. Первой на очереди я выбрал третью планету от местного Солнца, согласно обрывочным данным геологоразведки, она была богата рудами и минералами, удобными для переработки репликаторами. Локи сел на поверхность планеты, и блоки разделились, формируя тысячи младших, что тут же начали работу, вгрызаясь в скалистый грунт. А я, оставив себе для удобства небольшую капсулу, задумался над тем, в каком качестве буду возвращаться на Вавилон-5, который без сомнения являлся главным центром в паутине грядущих событий. Самым оптимальным вариантом было, пожалуй, представиться послом новой цивилизации, обнаружившей Вавилон-5, и до того скрытно за ним наблюдавшей. Придумать бы только какой, задумчиво начинаю пролистывать изображения всех рас, технологии которых поглощали репликаторы. И чем дальше, тем чаще мое внимание останавливалось на гаулдах. Нет, сами черви-симбианты меня не интересовали, но вот общая идея. Также, неплохо для первого впечатления, выглядели и корабли этой цивилизации. Чего только стоили крейсера типа Хаттак, а особенно их улучшенная версия, насчитывающая чуть ли не треть от длины Вавилона-5. Ну и общая концепция божественности вполне вписывалась в разницу в уровне технологического развития, особенно, если брать в расчет возможности именно репликаторов. Попутно начала вырисовываться и внешность моего будущего тела. Не оставаться же мне в облике пилота Сизифа, чью внешность я позаимствовал и до сих пор не снял за ненадобностью. В конечном итоге я остановился на облике Баала, одного из системных лордов Гаулдов, о которых я знал. Бородка, усы, лицо матерого тролля, а заодно довольно элегантная одежда, самое то для роли посла новой и сильной цивилизации. От такого равновероятно ждешь как участия в разудалой гулянке, так и принятие решения об объявлении войны. В принципе, с точки зрения репликатора, я сейчас занимался полной чушью. С точки зрения человека, я тоже был не очень уверен в разумности своих действий. Но с другой стороны, что мне еще делать? Устраивать стандартный реплираж, всех сожру, один останусь? Смысл, директива размножаться, определяющая все действия репликаторов в галактике Ида, лично для меня пустой звук. Ее даже в коде созданных мной младших уже нет, в смысле как руководящей, она осталась лишь в плане доступных инструментов. Обосноваться в этой системе и сидеть тихо мирно, никого не трогая, пока в галактике будут греметь войны и подниматься новые силы, даже отбросив, что мне будет элементарно скучно, так ведь можно и досидеться, до того, что нынешняя мелочь пискнуть боящаяся в сторону Варлана, вырастет до каких-нибудь лантийцев и распылит меня космической пылью, даже не почесавшись. Более бредовые варианты, вроде нести мир во всем мире и счастье для всех даром, ибо могу, я даже рассматривать не хотел. С какой стати? Строить же машинную цивилизацию, в плане некой сверхзадачи, мне тоже как-то не приходилось, построено уже. Может не совсем идеально и что-то можно доработать, особенно для соответствия моим вкусам, но все это будет строго декоративно, а основа уже совершенно некуда. Захват власти в галактике, ну, не буду отрицать, в человеческой составляющей меня это находило некий отклик, Все-таки жажда доминировать – один из основополагающих инстинктов человека, но отклик этот был не настолько большим, чтобы реально впрягаться в управление толпой разномастных космических уродцев, с кучей самобытных заморочек и элементарно мне неприятных эстетически. С людьми еще может быть, как-нибудь, да и то, по большому счету они ничем не отличаются от остальных. Вот и получалось, что особо делать-то было нечего, и тут вариант явиться на Вавилон и посмотреть разворачивающийся спектакль галактических масштабов из первых рядов, был отнюдь не худшим выбором. В общем, теперь мне оставалось только ждать. Нужно дать время собрать им на станции, чтобы прибыть туда уже имея какие-никакие, но возможности по влиянию и сбору информации. Ну и в этой системе обжиться нужно. Корабль-то репликаторы построят за 20 минут, благо ресурсов в системе Рагиштри я собрал приличное количество, но лучше все-таки иметь что-то за своей спиной. Так что, придется выждать несколько недель, несколько скучных недель. Но, первым делом, стоит все-таки заняться непонятной планетой под Вавилоном. Тогда, улетая, соваться туда было не очень разумно, но сейчас, находясь в нескольких сотнях световых лет от нее, можно было себе позволить отправить к ней исследовательский корабль. Повинуясь команде, младшие собрали уменьшенную версию типового репликаторского крейсера, и Локи-2, прыгнул в гиперпространство с поручением скрытно выйти на орбиту планеты и, не привлекая к себе внимания, начать широкополосное сканирование и изучение инфраструктуры неизвестной машины внизу. Ждать пришлось недолго, и уже через 3 часа я изучал крайне интересные данные. Под небольшим слоем горной породы на Эпсилоне-3 действительно имелось технологическое сооружение, вызвавшее бы уважение, пожалуй, даже у Альтеран. По сути, практически вся планета представляла собой сеть огромных термоядерных реакторов, питающих исполинский комплекс противокосмической обороны, покрывающий всю ее поверхность, и ряд иных, весьма интересных систем, занимающих большую часть объема. Производства тоже имелись, но они были ориентированы исключительно на поддержание работоспособности систем, ни о каких верфях речи не шло. Было и население, некие горбатые гуманоиды, живущие в родоплеменным строем, при этом по всем признакам выполняющие роль обслуживающего персонала и похоже, что, вообще имеющие искусственное происхождение. По всему выходило, что планета была венцом технологической мысли какой-то исчезнувшей цивилизации. Не исключено, что и кого-то из изначальных, уж слишком ярко выделялись технологии исполнения на общем фоне этой галактики. После переноса репликаторов лучом Асгардов внутрь, я понял, что не ошибся в выводах. Это было невероятно. Уровень создателей был не ниже Гаулдов, что по местным меркам весьма серьезно, а в ряде областей мог посоперничать даже с Альтеранами. Чего только стоит контролируемое создание временных разломов. Я человек, тоже теоретически знал, как можно осуществить путешествие во времени с помощью звездных врат, но только на ту территорию и в то время, где они уже существовали, здесь же была возможность переносить целые эскадры, пусть и с огромным напряжением сил. Натуральная звезда смерти. Даже свой Таркин есть, только гуманист. И при смерти. Дело в том, что управляющий контур всей системы был замкнут на одного единственного оператора, очень старого, практически умирающего гуманоида, чей разум служил операционной системой для машины. Идея не новая, но имеет свои минусы, в частности очень зависит от состояния биологического компонента и необходимости постоянного контакта с ним. Здесь было то же самое, несмотря на обнаруженную мной возможность поддержания удаленной связи оператора и системы, а также продления его жизни. В случае его внезапной кончины вся система шла в разнос, а перегрузка реакторов такой мощности и размеров, крупнейшие достигают 20 км в поперечнике, это КХМ. Достаточно сказать, что от половины местной планетарной системы останется крайне мало, и я молчу уже про сам Вавилон-5, он просто испарится. Ну а тот факт, что оператор был гуманистом, подтверждало хотя бы то, что ни раньше, ни за все время постройки Вавилонов он себя никак не проявил. Разумеется, найдя подобный кладезь ценнейших технологий и знаний, я просто не мог взять и уйти, тем более что, как оказалось, способов противостоять уже проникшим внутрь репликаторам у этого сооружения считай, что и нет. Да и чего тут удивительного, если даже Асгарды, воевавшие с моими младшими собратьями несколько тысячелетий, их найти не смогли. Кинетическое то оружие и в этой галактике давно в загоне. Кроме того, нынешний оператор едва вытягивает спящий режим, не знаю сколько он еще продержится, но если все так оставить, то Вавилон, на который у меня уже есть некоторые планы, рискует банально прекратить свое существование самым внезапным образом. Впрочем, к черту самооправдание, я просто хочу получить эту планету, и зашитая в коде репликатора в директива к самосовершенствованию тут почти ни при чем, достаточно простой человеческой жадности. А значит, приступаем, аккуратно, без спешки, но основательно. Месяц спустя, оставив колонию репликаторов и дальше добывать ресурсы и обеспечивать для меня надежный тыл, я решил покинуть выбранную систему и вернуться на Вавилон 5. В качестве эксперимента, на первый построенный суперхаттак, помимо обычного для моей галактики гипердвигателя, был установлен и его местный аналог. Хотя, при ближайшем рассмотрении, технологии оказались совершенно непохожими, элементарно работая с разными измерениями, общей деталью которых была только возможность перепрыгнуть сквозь них расстояние в обычном пространстве, все остальное отличалось, начиная от принципа проникновения и заканчивая условиями пребывания внутри. Перемещение в вырожденном космосе было куда медленнее, но при этом допускало маневр, вплоть до заднего хода и почти неограниченное время пребывания, хоть колонизируя его, что, кстати, было и впрямь реально, если бы там имелись космические тела. Но главным мотивом установки соответствующего двигателя стало соображение, что не стоит сразу показывать, что новая раса играет не по местным правилам. Поэтому вот уже третий день я любовался на красно-черные переливы вырожденного космоса, сидя на массивном троне посреди тронного зала, по совместительству выполняющего роль капитанского мостика. Ну и в основном занимался изучением Эпсилона-3, большую часть внимания уделяя поглощающим планету репликаторам. С подпространственной связью пришлось, правда, слегка повозиться, дорабатывая метод передачи с учетом условий данного пространства, но заняло это всего пару минут работы младших, и еще до того, как я сам решился сюда проникнуть. Планета же древних, по какой-то причине почти не оставивших о себе информации в базах данных, хотя в них же хранилась история огромной массы живущих и живших ранее видов, включая даже кое-что об изначальных, до сих пор присутствующих в галактике, не переставало меня удивлять. Хранителя и его помощников я пока не трогал, на площади шарика диаметром в 5000 километров, репликатором было, где спрятаться и чем заняться, даже спустя месяц непрерывной работы. Массовый жор я не устраивал, в основном сосредоточившись на скрытном перехвате контроля и изучении баз данных, и это было верным решением. Иначе бы младшие совершенно точно уничтожили несколько уникальных систем. Это уже, к слову, случалось в истории репликаторов. В самом начале войны с Асгардами они еще не могли ассимилировать многие технологии, в лучшем случае пуская устройства на металлолом. Не хватало тогдашним жукам интеллекта и уровня технического развития для их понимания. Даже нынешняя подпространственная связь, объединяющая все блоки в единый коллективный разум, уже куда более поздняя доработка, взятая из технологий самих Асгардов. По этой же причине война длилась так долго, на первом этапе репликаторы лишь догоняли своих противников. Тут я столкнулся с похожей проблемой, самая очевидная сложность которой заключалась в необходимости обладания телепатическими способностями для оперирования некоторыми системами и возможностями комплекса. Например, такой вещью как доступ к так называемой эфирной сети, связывающей, ни много ни мало, а все формы жизни во Вселенной. Время и пространство в эфире не существуют. Тропы эфира могут перенести путешественников в прошлое, настоящее или будущее, но для этого пользователь должен обладать телепатическими способностями. Именно телепатическими, как самостоятельным физическим явлением взаимодействия мысли и реальности. Это было невероятно, но это было. Я мог понять устройство механизма, осмыслить физические принципы его работы, но даже со всей вычислительной мощью репликаторов, я не мог его использовать. И таких вещей было много. Вещей, которые жуки-репликаторы просто схрумкали бы на собственное размножение, как бесполезные сами по себе, и пошли дальше. А я не мог, рука не поднималась. Короче, чем занять разум и внимание у меня было, так что полет прошел почти незаметно. Интерлюдия. В пятом секторе возмущение пространства. Это, что там? Напряженно спросила Иванова. В графике ведь никого нет. Я не знаю, мэм, но это что-то очень большое. Боль. Договорить лейтенант не успела. На некотором расстоянии от Вавилона 5 в космической пустоте вспыхнула яркая искорка света, через мгновение развернувшаяся в колоссального размера воронку из гиперпространства. Господь всемогущий, пораженно выдохнула Иванова, глядя на огромный объект. По данным сенсоров, корабль, если это был действительно корабль, имел размер более 2 километров в диаметре. По форме он напоминал серую треугольную пирамиду, вокруг основания которой достроили треугольную конструкцию с выступающими в стороны, подобно длинным шипам, частями. Он крупнее тяжелого крейсера «Варлана», сглотнул работник диспетчерской службы, и быстрее, намного быстрее. Это была правда. Выйдя в обычный космос, странная пирамида стала, на невиданной прежде скорости, приближался к станции. Данные. Лейтенант Иванова вцепилась руками в поручни, напряженно всматриваясь в картинку на мониторе. Сенсоры ничего не могут прочитать. Какие-то помехи. Лейтенант. Только сейчас он заметил мигающий сигнал входящего вызова. Нас вызывают. Ну, включите связь и сообщите командору. Похоже, у нас первый контакт. На экране перед лейтенантом появилось изображение неизвестного мужчины с аккуратной бородкой, очень похожего на человека. Мужчина восседал на сером, монументальном троне, за спинкой которого угадывалась позолоченная стена со сложным узором, и был одет в странный костюм, по покрою чем-то напомнивший ей посла Гекара. Мужчина молчал, с легким интересом разглядывая женщину. Лейтенант поспешила взять себя в руки. КХМ. «Приветствую вас на станции земного содружества Вавилон-5. Приветствую и вас», гулким, совершенно неестественным, с нотками металла, голосом ответил пришелец, слегка коснувшись подбородка пальцами правой руки и чуть скривив губы в улыбке. «Мое имя, Барал, и я являюсь полномочным представителем империи Гаулдов. По имеющейся у меня информации, данная станция является дипломатическим объектом межгосударственного типа». «Это так?» «Да, это нейтральная территория». Внутренне поежившись, ответила Иванова. «Очередная империя, сколько же их развелось? В таком случае, я прошу принять меня на борт, чтобы я мог выполнить свою миссию». «М-миссию, а это я буду обсуждать уже с командующим станицей. Я проинформирую командора о вашем прибытии». «Благодарю», кивнул Барал и оборвал связь. Спустя некоторое время от корабля пирамиды отделилось небольшое судно, судя по всему шаттл, и под пристальными взглядами людей на мостике направилась в сторону пассажирского дока станции. «Лейтенант Иванова», ожил коммуникатор на руке Сьюзан, «что случилось?» «Командор Синклер, у нас ситуация первого контакта. Только что прибыл корабль неизвестной нам расы и... это огромный корабль, сэр. Его владелец представился представителем некой империи Гаулдов и в настоящее время направляется на станцию. Как он сказал, свою миссию он будет обсуждать только с вами». «Империя Гаулдов. Впервые слышу». «Я тоже, сэр. Направить в третий док охрану, я сам разберусь». «Благодарю, лейтенант Гарибальди. Бери отряд охраны и жди меня у третьего дока. Мухой, у нас гость. И, вероятно, первый контакт, так что ведите себя вежливо». «Есть, командор, сделаем в лучшем виде». Командор Синклер одернул форменный китель, тяжело вздохнув, быстрым шагом направился к лифту. Мало ему было склок между Ландой и Гекаром, так теперь еще и какая-то непонятная империя объявилась. И все сегодня, когда он весь день пытался заставить бабника Центаврианина все-таки начать выполнять свои обязанности посла и прийти на переговоры по поводу спорного сектора космоса. Конец интерлюдии. Вот и Вавилон. Судя по лицам свидетелей моего прибытия, что я видел во время сеанса связи, впечатление корабль произвел правильное. Ну, на то и был расчет, теперь осталось пробиться через паранойю командора вместе с начальником СБ и получить прописку на станции. Ну да, как я и ожидал, не успел тел так приземлиться в одном из доков Вавилона-5, не успел я выйти из него, как меня уже встречала целая делегация из 5 вооруженных охранников и лично их шефа, как там его, Майкла Гарибальди. Любопытная встреча, с выражением интереса на лице изучающие смотрю на охрану и оружие в их руках. Правда, надо отдать им должное, все было вежливо и политкорректно, винтовки смотрели в пол. Впрочем, они мне все одно не опасны. «Добро пожаловать на Вавилон-5», из-за угла быстрым шагом вышел Синклер. «Я, командор Джеффри Синклер, командующий этой станцией, приношу свои извинения за такой прием, но мы вас не ждали». «Я понимаю, гаулдовский голос с металлическими обертонами действительно хорошо подходил к выбранному образу и роли, а заодно он нервировал собеседника своей неестественностью. Кстати, что бы вы делали, если бы в традициях моего народа встреча гостя с оружием в руках считалась бы оскорблением и поводом к началу войны? Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. У нас это знак уважения, не моргнув глазом, сообщил мужчина. Процедура так и называется «почетный караул». Обычно мы заранее согласовываем уместные мероприятия при встрече посла новой расы, но вы появились слишком внезапно. Однако, думаю, мы смогли бы разрешить недоразумение, если бы оно возникло. Разумно, кивнул я в манере оригинального Баала, это с улыбкой. Над поведенческой программой я работал долго и старательно, и теперь все нужные жесты и мимика получались крайне естественно. Итак, пройдем в ваш кабинет, или устроите мне экскурсию по станции. Я бы предпочел сперва кабинет, если вы, конечно, не возражаете, вежливо улыбнулся Синклер, делая приглашающий жест. Ни в коем случае. Дела прежде всего. Путь до кабинета прошел в молчании. Подозреваю, что Синклер просто не представлял, о чем можно со мной говорить так, чтобы не очень, а я не спешил подкидывать ему темы, изображая из себя туриста и рассматривая все вокруг. Что ж, сев за свой стол, командор явно сразу почувствовал себя увереннее. «Как мне к вам обращаться, лорд Баал? Думаю, будет уместнее всего», — с ироничной улыбкой ответил я, не спрашивая, располагаясь на диване для посетителей. «Лорд Баал, в первую очередь я хотел бы прояснить несколько важных вопросов, связанных с вашим появлением на станции. Разумеется, спрашивайте, не обещаю, что отвечу на все вопросы, но постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Самое главное, зачем вы здесь? Лейтенанту Ивановой вы сообщили, что прибыли с какой-то миссией, верно? Я уполномочен довести до сведения местного сообщества разумных видов, что Империя Гаулдов намерена основать аванпост в этой галактике. Мы изучили ваши навигационные карты и границы действующих политических образований, и решили, что вот эта территория, небрежный жест рукой и над столешницей Синклера разворачивается голографическая карта галактики, на которой выделялся окрашенный ярко-синим цветом участок, нам подходит. Мужчина потрясенно уставился на сияющую спираль. Я не скромничал, взял сразу 13-ю часть, естественно в стороне от большей части местных держав. Это было несложно, они, за исключением Варлана, на самом деле очень некрупные, иные младшие системные лорды Гаулдов владели большей территорией. Здесь, правда, было куда сложнее с пригодными для жизни планетами, да и системы врат не существовало. Поэтому огромные пространства лежали пустыми, но, даже учитывая их, большая часть местной так называемой Лиги Неприсоединившихся Миров имеют всего один населенный мир. И на этом фоне я, такой красивый, заявляю, что займу 13-ю часть галактики. Вы серьезно? Совладал с собой командор. Аванпост В, несколько миллиардов систем. Мы межгалактическое государство, обезоруживающе улыбнулся я. КХМ. Лорд Баал, слегка неуверенно начал Синклер, это очень серьезный вопрос. Я не обладаю полномочиями решать его единолично, тем более что ваше заявление может затрагивать интересы прочих народов. Угу, а еще могут возмутиться варланцы, но об этом ты не знаешь. Командор Синклер, вы, кажется, не совсем поняли. Улыбка, гулявшая по моему лицу все это время, стала еще более дружелюбной. Я прибыл сюда не получать разрешения. Моя задача – поставить вас в известность, просто чтобы избежать двусмысленности в отношениях. Что вы имеете в виду? Суть в понятии свободы выбора. Она, конечно, эфемерна, тем не менее, по возможности мы предпочитаем ее давать. Теперь, ваши разведывательные корабли не смогут с честным видом заявлять, что не знали, куда шли. Разумеется, заблудившиеся, выделяю голосом кавычки, все одно возникнут, но их судьба уже будет именно вашим выбором. Вы представляете, какие волнения вызовет эта новость? Само собой, но волнение это не тотальная бойня, поволнуются и привыкнут, вы же привыкли к Варлану. У варланцев тоже межгалактическое государство, поднял брови Синклер. Мне про это неизвестно, отключаю голограмму, хотя, смею полагать, у них есть для этого возможности. Вы желаете выступить перед советом? Для этого я и прилетел. Командор Синклер устало потер ладонями лицо. День определенно был куда длиннее, чем ему хотелось бы. В таком случае, предлагаю прервать нашу беседу. Уже поздно, и совет не соберется раньше, чем часов через 12. Он развел руками. Уж слишком много послов, считающих свой личный отдых важнее своих обязанностей. Я понимаю, командор. Киваю с сочувственной улыбкой. Существа, облеченные властью, редко ценят чужое время. Тогда прошу меня простить. Синклер встал, нажав пару кнопок на компьютерной панели стола, вас проводит в гостевые апартаменты. Я надеюсь, не будет недипломатичным, что я не предлагаю покоя в посольском секторе. Каюту там так быстро не подготовить, в голосе командора чувствовалась напряженность. Поделать он ничего и правда не мог, слишком уж неожиданно я появился, но в нем, как ни в ком другом, жила память о причинах начала земляно-минбарского конфликта, и повторения ему совсем не хотелось. «Не стоит, командор, я прекрасно осознаю, что появился внезапно», иронично поглаживаю кончик бородки, привычным жестом оригинального баала. «В качестве временной меры, пока не утрясутся все формальности, меня вполне устроит обычная каюта для почетных гостей, не переживайте. Благодарю вас, лорд Баал. Мистер Гарибальди проводит вас, а завтра, как только совет соберется, вы сможете донести до них свое сообщение». Я встал, коротко поклонившись, и направился к выходу из кабинета. В коридоре меня уже ждал начальник службы безопасности, с независимым видом прислонившийся к стене, засунув руки в карманы брюк. Стоило мне появиться в поле его зрения, Гарибальди с линцой отлип от стены и смерил меня подозрительным взглядом. Ну, врожденная паранойя, не худшие качества для начальника службы безопасности. «Лорд Баал», — коротко кивнул он. «Мистер Гарибальди», — ответил тем же я, — «прошу за мной». Похоже, в планы Гарибальди не входило развлекать почетного гостя увлекательной беседой, весь путь он проделал молча, с невозмутимостью человека, повидавшего на своем веку всякого. Я тоже не горел желанием общаться и просто шел следом, рассматривая окружающие коридоры. Встречные обитатели станции не удостаивали нашу процессию даже взглядом. Выглядел я как человек, хоть и был одет несколько нестандартно, но на станции вроде Вавилона это Малокова заинтересовало бы. «Ваша каюта, лорд Баал», Гарибальди достал из кармана карту пропуск, открыл ей дверь и протянул мне. «Завтра, как только будет известно время созыва совета, вам сообщат по внутренней связи». Хмыкнув и кивнув Гарибальди, я принял карту, входя внутрь. Каюта была небольшой, но обставленной с некоторой претензией на роскошь. Дверь закрылась за спиной с легким шелестом, а я сел на диван, откинувшись на спинку. Интерлюдия. Как только лорд Баал покинул кабинет, Синклер облегченно выдохнул, откинувшись на спинку стула. Несмотря на радушную улыбку и вежливое поведение, где-то глубоко в душе, подсознательно, гость вызывал ощущение угрозы и опасности. Нет, опыт говорил командующему станцией, что Гаул действительно намерен до последней возможности не переходить к открытому конфликту, но тот же опыт обещал, что завтрашний день будет еще более тяжелым, чем сегодняшний. А уж для того, чтобы предсказать реакцию Лиги на заявление пришельца, пророком быть не обязательно. Раздавшийся сигнал вызова заставил его вздрогнуть, а взгляд на звонившего вызвал тяжелый вздох. «Здравствуйте, посол Дилин», постаравшись придать лицу радушное и вежливое выражение, ответил Синклер. «Добрый вечер, командор, надеюсь, я вас не слишком побеспокоила?» «Нисколько, посол», как мог радушно улыбнулся Синклер, «вы что-то хотели?» «Командор Синклер, мне стало известно, что около станции появился корабль новой неизвестной расы». «Это так?» «Да, посол, это так. Говорят, что корабль огромный. Он военный, что это за раса? Откуда она?» «Посол, посол, я знаю не намного больше вашего. У нас с лордом Баралом была короткая беседа, в ходе которой он высказал пожелание выступить перед Советом Вавилона 5 с заявлением от своего народа. Полагаю, там мы и узнаем все более подробно», Синклер помолчал. «А насчет корабля, мы не знаем. Корабль действительно большой, больше 2 километров в диаметре, но это все, что мы знаем достоверно, наши сканеры не смогли получить никакой информации, кроме помех». «Хорошо, спасибо, командор», на лице Делин на мгновение проступила озабоченность пополам с глубокой задумчивостью, «надеюсь, завтра все станет яснее. Доброй ночи, посол, доброй ночи». Закончив разговор, Синклер встал из-за стола и решил, от греха подальше, не оставаться больше в кабинете. Наверняка, ни одна минбарка узнала про гостя, а Синклеру совершенно не улыбалось быть тем, кто первый донесет до совета уведомление Баала, а ведь его будут спрашивать. «Командор Синклер», Джеффри невольно поднял взгляд к потолку, глубоко вздыхая. Вот и началось. Не успел он даже дойти до поворота, как услышал до боли знакомый голос. Голос, хозяина которого он пытался посадить за стол переговоров весь сегодняшний день. «Командор, подождите. Что вам, Ланда?» Устало ответил он. «Вы превратили важные переговоры в фарс. Не знаю уж, что у вас за дела, а я знаю. прервал его центаврианин. «Я потерял голову из-за смазливой мордашки. Синклер, умоляю вас, помогите мне». «О чем вы?» Безумие сегодняшнего дня продолжалось и, похоже, заканчиваться пока и не думало. «Адира, она меня обворовала. Под угрозой устоя Республики Центавра, гибнет моя карьера». В голосе Ланде чувствовалось неприкрытое отчаяние. Похоже, девушка действительно много для него значила, и потому ее поступок так ударил по нему. Облегченно выдохнув, что его не будут второй раз расспрашивать насчет Баала, командор переключился на новую задачу. «Служба безопасности в курсе?» «Нет». Почти испуганно отшатнулся посол. «Делу нельзя давать официальный ход. Нужна крайняя осторожность. Только вы, Синклер, мой верный друг, в силах помочь». Последние слова вызвали у командора легкий нервный тик, подавленный с огромным трудом. «Если я помогу вам», — осторожно начал командор, — «вы пойдете на компромисс в Евфратском договоре?» «Я», — обреченно выдохнул Моллари, кивая, — «я даже скреплю его поцелуем». «Вот Гэккарт обрадуется», — покачал головой Синклер. «Хорошо, Ланда, я помогу. Вы не представляете, что для меня делаете, Синклер. Спасибо огромное». Командор дернул щекой, пропуская Ланда вперед себя обратно в кабинет. Похоже, выспаться ему сегодня не светило. «Да, командор», — на ходу обернулся воспрявший духом посол. «Я слышал о каком-то новом после. Это его корабль сейчас висит около Вавилона. За что мне это?» Конец интерлюдии. Бытность репликатором накладывала определенные особенности на многие бытовые мелочи. Например, мне абсолютно не требовался сон. Нет, можно было его имитировать, отключить интерфейсы получения информации, но мало того, что это было всего лишь пародией, так я все равно продолжал даже в таком состоянии пассивно обрабатывать кучу информации, анализировать имеющиеся данные. Не считать же это с нами, да даже использовать ночное время для планирования дальнейших действий и вырабатывания их оптимального набора было глупо. Младшие вовсю размножались, поглощая ресурсы облюбованной мной системы, а мои вычислительные мощности и так достигли настолько большой величины, что сложнее было придумать, куда их применить. Даже не задумываясь, не замечая этого осознанно, я постоянно анализировал и обрабатывал имеющиеся сведения. Даже как-то обидно стало, большая часть интеллектуальных возможностей оставалась практически невостребованной. Единственным результатом моих ночных бдений можно было считать признание меня самим собой, нелогичным идиотом. Обдумав действия, совершенные с момента моего появления в этом мире, многое было признано нерациональным. К примеру, оставив группу репликаторов собирать информацию о Вавилоне 5, я упустил возможность того, чтобы оставить им команду по возможности пробираться на корабли Рас Лиги для последующей отправки на их родные планеты. Такая шпионская сеть была бы очень кстати, чтобы следить за происходящим в галактике из первых рук. Конечно, это никогда не поздно сделать, да и рановато было тогда суетиться, не имея ничего за спиной, но все же упущение. Из размышлений меня вывел сигнал вызова от дисплея на столе. «ХМ, это уже вся ночь прошла, что ли, лорд Баал?» — поприветствовал меня Синклер. Судя по его лицу, выспаться ему так и не удалось. «Консультативный совет Вавилона 5 собрался и готов выслушать ваше заявление. Если вам будет так угодно, через несколько минут за вами зайдет лейтенант Иванова и проводит в зал заседаний. Благодарю вас, командор», — киваю, изображая радушную улыбку. «Командор Синклер», — голос посла Моллари был еще более недовольным, чем обычно, «сколько мы должны ждать? Для чего вы собрали совет в такую рань? Посол, потерпите, скоро вы все узнаете. К тому же, не хватает посла Коша». «Да он как всегда не придет», — проворчал центаврианин, откидываясь на спинку стула и отпивая глоток дымящегося напитка из массивного золотого кубка, с которым он и пришел в зал заседаний. «В это время мы с Ивановой подошли к проходу в зал совещаний. Кивком поблагодарив лейтенанта, я неторопливо вышел на середину, коротким полупоклоном поздоровавшись с послами, сидящими за столом. Такого же приветствия удостоились и члены лиги, сидевшие полукругом с противоположной стороны. Меня проводили удивленными взглядами, не особо понимая, кто я и что тут делаю. Уважаемые послы, нервно вздохнув, готовясь к предстоящему, Синклер встал из-за стола. Многие из вас, думаю, в курсе появления у Вавилона 5 корабля неизвестной конфигурации, вынырнувшего из гиперпространства в конце вчерашнего дня. Да, командор Синклер, недовольным тоном перебил его посол Драззи, покосившись в мою сторону, и Лига Неприсоединившихся Миров хотела бы знать, что это за раса, и для чего они прислали к Вавилону боевой крейсер, КХМ. Я полагаю, лучше будет получить ответы на ваши вопросы из первоисточника, командор повел рукой, указывая на меня. Лорд Баал, прошу вас, благодарю вас, командор Синклер, с улыбкой снова чуть-чуть кланяюсь верхушке совета. Что это значит? Вскочил посол Драззи. Вы издеваетесь над нами? Даже невооруженным взглядом видно, что это человек. Это провокация земли. Кхе-кхе, продолжая вежливо улыбаться, поворачиваюсь к нему. Посол, не хотелось бы развенчивать вашу уверенность, но я не человек. Но вы выглядите, как человек. Вы так говорите, словно никогда не видели центавриан и минбарцев. К тому же, истины ради, следует заметить, что это, скорее, люди выглядят, как представители моего вида. Поверьте, это куда более логично, учитывая юность их цивилизации. Без обид, командор, развожу руками, с наигранно виноватым видом повернувшись в сторону Синклера. Что вы хотите этим сказать? Напряженно спросила Делин. Только то, что сказал, еще одна улыбка. Но перейдем к делу. Меня зовут Баал, я являюсь полномочным представителем империи Гаулдов. И я прибыл на Вавилон 5. Поскольку он является единственной международной дипломатической станцией в вашей галактике. Галактике. Ланда, все это время продолжавший отхлебывать из своего кубка, поперхнулся напитком. Да, посол, и я прибыл сюда, чтобы уведомить Совет и Лигу, как представителей наиболее влиятельных рас, о намерении нашей империи основать небольшой, Синклер закашлялся, аванпост неподалеку от ваших территорий. Как я уже говорил командору, мы изучили существующие политические границы ваших государств, так что, полагаю, проблем с взаимными территориальными претензиями быть не должно. Что вы подразумеваете под аванпостом? Делин, похоже, взяла на себя обязанности председателя совета, раз уж этого не сделал Синклер. О, улыбаюсь, всего лишь скромный участок территории, жест рукой, и передо мной в воздухе появилась голографическая карта галактики, которую я уже показывал Синклеру. Наш аванпост будет располагаться здесь. 13-я часть галактики окрасилась в золотой цвет. На лицах всех присутствующих, кроме Синклера, который и так знал, в чем дело, появилось недоумение и неуверенность. «Простите, посол Баал, лорд Баал», с улыбкой поправил Минбарку я, «так будет правильнее». «Лорд Баал, но где именно будет ваш аванпост? Вы показали довольно большую территорию, там миллиарды систем. Вы несколько не поняли, ироничная улыбка, это и есть наш аванпост». «Что?» Синклер сидел в позе рука-лицо, стараясь не смотреть на послов. Ланда снова подавился напитком, закашлившись и отставив кубок от себя подальше. Аделин и Гекар, которые и воскликнули почти хором, смотрели на меня с выражением полнейшего обалдевания на лице. «Посол Делин», проникновенно начал я, «Империя Гаулдов, межгалактическое образование», для вас это может казаться огромным куском пространства, для нас же это лишь приемлемый минимум. Но, мы не можем позволить вам захватить такие огромные территории. Это возмутительно. Вскочил с места еще один посол Лиги. Никто из членов Лиги. Прошу прощения. Выставил я вперед ладони, чтобы прервать монолог посла. КХМ. Да, ваши извинения приняты. Но ваша шутка была несколько. Я не договорил, улыбка, гулявшая по моему лицу все это время, угасла, уступив место серьезному выражению. Это никоим образом не было шуткой. Я ответственно заявляю, что именно такое пространство, 13-я часть вашей галактики, запланировано нами для освоения и колонизации. Посол снова попытался что-то сказать, но запнулся под моим взглядом. Более того, вас, вероятно, ввело в заблуждение мое дружелюбие, но мои слова не являются просьбой. Я прилетел уведомить, выделяю голосом это слово, о приходе нашей империи в вашу галактику. Но не стоит беспокоиться и паниковать, снова улыбаюсь дружелюбной улыбкой. Гаулдов крайне мало интересуют дела других видов. Ваши ресурсы, территории, политика, нам нет до этого дела, мы лишь стараемся соблюдать некоторые элементарные нормы вежливости. К тому же, мое появление здесь является также проверкой вашей адекватности. В зале совета повисла удивленная тишина. Командор Синклер все еще сидел, закрыв лицо ладонью, но вся его поза выражала напряжение. Гекар и Ланда просто пребывали в шоке, посол Центавра вообще, похоже, выпал в осадок, не замечая даже, что кубок в его руке наклонился, и ему на колено стекают остатки напитка. Лорд Баал, и снова, первой с собой справилась Делин. Это ХМ, очень серьезное заявление с вашей стороны. Такие пространства, вы ведь понимаете, что наши правительства будут крайне недовольны новым положением дел в галактике. Да, указанные вами территории, действительно, не принадлежат никому из здесь присутствующих, но ведь многие расы сейчас находятся только на пути к широкомасштабной колонизации, а ваш приход поставит крест на этом. Я уже не говорю о... Она запнулась, подбирая слова, реликтах древних рас. Это же колоссальные потери для историков и археологов. Посол Делин, я могу понять вашу озабоченность, но давайте будем откровенны, мы изучили, насколько возможно, территориальные претензии присутствующих здесь рас. У большинства из них имеется лишь одна обитаемая планета-метрополия, да несколько промышленных или сельскохозяйственных колоний, да и то, чаще всего, в той же планетарной системе. И такое положение дел продолжается уже почти на протяжении тысячелетия. Вам не кажется, что при таком темпе даже оставшейся части галактики вам хватит очень и очень надолго? ХМ, при моих словах о тысячелетнем сроке Делин еле заметно вздрогнула, а ее взгляд в мою сторону стал более настороженным и напряженным. Она меня в чем-то подозревает? В любом случае, подал голос Синклер, нам всем будет необходимо связаться с нашими правительствами. Подозреваю, что уважаемые послы, равно как и я, не уполномочены единолично принимать решения по вашему заявлению, лорд Баал. Разумеется, командор Синклер, киваю с вежливой улыбкой, по-бааловски поглаживая бородку пальцами, в таком случае, полагаю, придется снова собрать совет, когда все получат ответ из своих метрополий. Если кто-то решит объявить нам войну, я с удовольствием его выслушаю. Мы подберем каюту в посольском секторе, если, конечно, вам не требуются слишком специфические условия окружающей среды. Не стоит беспокоиться, командор, стандартная атмосфера вашей станции вполне меня устроит. Что ж, уже проще. Я сообщу вам, когда каюта будет готова, вздохнул Синклер. В таком случае, предлагаю на настоящий момент прерваться и собраться снова, когда получим ответ наших правительств. В зале поднялся шум голосов пришедших в себя послов Лиги, протестующих против моего выступления. Но предложение командора выглядело разумным, поэтому активного недовольства никто из присутствующих выказывать не стал. Коротко поклонившись, я развернулся и покинул зал совета, возвращаясь в гостевые апартаменты. Интересно, много ли будет рас, которые не примут мое довольно резкое заявление, и сколько из них будет тех, кто отреагирует на него резко и негативно. Я уже почти дошел до коридора, идущего к моей каюте, как из-за угла, перемещаясь размеренно и неторопливо, вышла широкая фигура посла Коша. Я буквально отсутствующей кожей почувствовал на себе его пристальное внимание. Варланец встал посреди коридора, практически полностью загородив мне дорогу. «Кто ты?» – раздался довольно своеобразный голос из вокабулятора посла. «А что вы хотите?» Не сводя с него взгляда, вежливо улыбаюсь. Кош настороженно замер, а его глаз диафрагма свернулся практически в точку. Не знаю, как может настороженно замереть фигура, похожая на вешалку для балахона, но у меня сложилось именно такое ощущение. Наверняка он пытался прочесть мои мысли, но я сильно сомневался, что это принципиально возможно. Но даже если допустить, что он увидит, учитывая, что даже сейчас некая, причем весьма значительная, часть моего разума занималась координацией действий младших в разрабатываемой системе. Я ежесекундно пропускал через себя такие объемы информации, от которых даже у Асгарда или истинного Гаулда мозг вскипит, а ведь их физиология специально, если можно так сказать, заточена под оперирование огромными пластами данных. Тишина затягивалась. Я молчал, терпеливо ожидая ответа. «Кош, ну, думал, скорее всего, дам вам подсказку, мой изначальный друг». Все же решаю прервать паузу, разумеется, просчитав все возможные последствия своих слов. «Кто? Вы?» И еще раз улыбнувшись, прохожу дальше, мягко обогнув Варланца. Похоже, мое поведение действительно озадачило посла, потому что дальнейший путь прошел безо всяких неожиданностей. Глава 3. Чудесная ночь, не правда ли? Если самый слабый отряд не сможет уничтожить героя, стоит отправить туда сильнейший, а не посылать на него отряды по нарастающей, пока Гипайт подвигается к пепости. Правило темного властелина 80. Оказавшись в своей каюте, я уселся на диван и стал ждать, когда будут подготовлены апартаменты в посольском секторе. Заодно, от скуки, стал в очередной раз просматривать всю доступную в базах данных информацию по варландцам в общем и Кашу в частности. На удивление, было ее крайне мало, то есть где-то на уровне того, что я успел наболтать о империи Гаулдов, если не меньше. Ни медицинских данных, хотя для прочих рас они имелись, ни особенностей физиологии, ни исторической справки. Только обрывочные сведения о политическом строе и некоторые предположения ученых по технологической базе этой расы. Создавалось такое чувство, словно варландцев и вовсе не существует, а они просто чья-то выдумка. Кош обитал на инопланетном уровне дипломатического сектора, в районе для видов с некислородосодержащей атмосферой. Но это не говорило ни о чем, поскольку я еще из канона смутно помнил, что варландцы все время ходят в скафандре замкнутого цикла и, хоть и снимают его в своей каюте, но на атмосферу им абсолютно фиолетово. Похоже, Кош поселился там, чтобы использовать при необходимости ядовитую атмосферу в качестве последнего рубежа обороны на случай нападения, или элементарно еще больше всех запутать. Скрытность посла распространялась и на его корабль, он стоял в отдельном закрытом доке, доступ в который, кроме старших офицеров Вавилона 5, да и то с разрешения Коша, не имели даже техники станции. Само собой, законы созданы для того, чтобы их нарушать, и любопытствующие работники пробирались туда тайком. И это порождало множество слухов о корабле, разлетающихся среди обитателей. Судя по отсутствию реакции, такая реклама варландца вполне устраивала. Через 1 час 15 минут и 43 секунды из размышлений меня вывел сигнал от входной двери. «Кто там?» «Лорд Баал, это лейтенант Иванова», — раздался голос из динамика. «Я пришла проводить вас в посольскую каюту, которую мы подготовили. Благодарю вас, мадам лейтенант», — с добродушной улыбкой я вышел из каюты. «Ведите». Новая каюта была куда более комфортабельной, что неудивительно, раз уж это каюта для главы дипломатической миссии. Апартаменты состояли из большой гостиной, отгороженной зоны с кроватью, душевой с туалетом и неким подобием кухни. Проводя осмотр, я обнаружил еще одну дверь, ведущую в небольшую комнатушку, кровать, шкаф, стол, стул. Похоже, это рабочее место для помощника посла. По крайней мере, на совете за спиной Ланда стоял еще один центаврианин, который подал послу кубок с напитком. Из гостиной раздался звук интеркома, пришлось отвлечься от изучения каюты и принять вызов. С экрана на меня смотрел незнакомый мне прежде чернокожий мужчина. «Посол Баал, простите, что побеспокоил. Лорд Баал было бы правильнее. Прошу прощения, лорд Баал, я Бенджамин Франклин, главный медик Вавилона 5. Я вас слушаю, мистер Франклин». Я сел на стул около интеркома, откинувшись на спинку. «Вы что-то хотели?»